Елена. Шаг второй. Здесь, как и обещал, я привожу следующий шаг первой студентки Школы Мудрости. Ее зарисовки на пути к себе новые, интересные и поучительные. Здесь она искренне и честно пишет о своих достижениях, но другая глубина честности еще впереди. Глубочайшей честности, которая позволила Елене в корне изменить жизнь и приобрести новое состояние, мы пришли, наверное, только через год, а то и более. Недостаточная честность самой собой — это довольно распространенная болезнь, и от нее трудно излечиться, но если эта болезнь уходит, то счастье будет постоянным и все нарастающим. Путь психологии и многих других подходов заключается в том, чтобы освободить сознание от заблуждений, болезненных ощущений прошлого, комплексов. Человек воспринимается как существо несовершенное. Я от Школы Мудрости ожидала похожего. Сейчас, мол, я увижу все свои проблемы, и мы будем с ними разбираться. Но планы Анатолия Александровича были другими. Разгребать завалы действительно нужно. Они есть в нас. Они мешают нам двигаться вперед, но если не формировать одновременно новое мировоззрение, не выходить в новые состояния, не строить новую жизнь, то быстро образуются новые завалы. Эта работа бесконечна. Многие этим и занимаются всю жизнь. Ходят по психотерапевтам, тренингам, духовным школам. Стратегия развития, предлагаемая Школой Мудрости, заключается в том, чтобы из того состояния, которое есть, как правило, состояние подростка, отсутствие мудрости, выйти в состояние взрослого человека, жизнь, наполненную любовью и мудростью, и одновременно, не форсируя, разбираться с нерешенными задачами прошлого. Помимо того, чтобы увидеть выход из проблем прошлого, студенты видят задачу построить новую жизнь. Именно жизнь во всех ее проявлениях. Новую счастливую семью. Из старого брака или с новым любимым. Создать новое пространство. Качественно новое. Выстроить новые добрые любящие отношения с родственниками и родом. Наполнить новым звучанием свою деятельность. Включиться в процесс построения новой культуры жизни. И тогда человеком движут две силы – устремление вперед и стремление решить нерешенное, и его развитие происходит наиболее эффективно. Он знает, куда идет, и постепенно распутывает те узелки, которые ему мешают. Эти два процесса, конечно, взаимосвязаны. Ключи к нашим будущим свершениям находятся в прошлом, но без видения желаемой цели эти ключи окажутся невостребованными. В процессе обучения многих студентов наступает момент, когда они, а значит и их отчеты, начинают звучать по-новому. Вот и я хочу привести свой шестой отчет, это только шестое задание Школы Мудрости, а изменения в сознании, в чувствах, в образе жизни уже значительны. Кроме того, в этом отчете много практических рекомендаций, которые могут быть полезны другим. Из моего отчета. Здравствуйте, Анатолий Александрович. О бабушках. Вопрос о том, как я буду жить в возрасте, который принято у нас называть пожилым, давно меня занимал. Как я была рада прочитать главу «Вторая зрелость». Это было глотком свежего воздуха. Помню, я сказала мужу, «Теперь я знаю, какой я хочу быть в пожилом возрасте». Это так здорово, правда? Когда видишь горизонты развития, когда есть образ мудреца рода, то течение времени перестает быть пугающе быстрым. Я знаю, какой бабушкой я буду. Самой красивой, мудрой, женственной. Мы обсуждали это с дочкой мужа, Аней, 6 лет. Она удивительная девочка. Я, если честно, на ней проверяю свои догадки. Если Анютка хватается за идею и радуется, это правильная идея. Мы с ней нафантазировали, какими веселыми бабками мы с ней будем, как нам за советом будут идти наши дети и внуки, как они нас будут уважать и любить, как мы будем усиливать наш род и наше пространство любви. Спасибо моей бабушке за все, что она передала маме и мне, за ее доброту и любовь. Форма проявления любви. На днях я поняла, что состояние любви и радости стало моим нормальным состоянием. Я это поняла как-то вдруг. Я рассердилась на что-то и вдруг поняла, что состояние раздражения какое-то противоестественное, что я уже давно-давно ни на что не раздражалась и не сердилась, и отвыкла. Такое ощущение, что я живу окутанная любовью каждую минуту, каждую секунду. Момент раздражения — это момент, когда любовь отодвигается как бы на второй план. И я вдруг отчетливо осознала, что это противоестественное состояние. Любое состояние, когда любовь остается на втором плане, противоестественно. Удивительное чувство. А ведь еще совсем недавно состояние раздражения и недовольства было моим нормальным состоянием, а всплески радости были редкими, и для радости обязательно нужен был существенный повод. Муж тоже чувствует это состояние. Мы стали более чувствительными. Как только я ощущаю усталость, он тут же говорит мне: «Иди отдыхай», потому что ощущает уменьшение энергии любви. Бережно я выращиваю состояние любви к себе, чтобы любить весь мир. Практика «нетленное тело» действительно помогает наполнить тело и все мое существо любовью с утра и в течение дня. Так радостно и приятно. Мои вселенные радуются пробуждению. Слова Оли про кастрюльку я часто-часто вспоминаю. Пока не наполнишь свою кастрюльку, не почувствуешь любовь к себе, не накормишь никого, ничего не сможешь подарить людям. Это то, чего мне так долго не хватало. Всеми силами стараюсь наполнять кастрюльку. Я составила даже список ежедневных радостей, вещей, которые радуют меня для торжественной передачи мужу. Он всегда спрашивает меня: «Что мне конкретно сделать, скажи?» Теперь есть целый список. Я поняла и объяснила мужу, что состояние всей семьи, атмосфера в доме зависит во многом от состояния и настроения женщины. Мы это и раньше знали, но не понимали, что с этим делать. Поэтому женщину надо беречь от усталости и радовать. Тогда всем будет хорошо, потому что любовь женщины согреет всех. Вот мой список радостей. Маленькие радости на каждый день. Что меня радует? Красивые романтические отношения. Чувствовать себя самой красивой, любимой, желанной. Красивая вкусная еда. Красиво накрытый стол, свечи. Общение с близкими, семьей. Общение с друзьями. Общение с собакой. Красивая одежда, украшения. Танцы, получать подарки, дарить подарки, красивая музыка, чистая машина, общение с природой, знаки внимания от любимого, комплименты, цветы, подарки, приглашение в ресторан, на концерт, в музей, нежные записки, смски, нежные звонки просто так, нежные прозвища, порядок и чистота в доме, приятные сюрпризы, ухаживать за собой, зарядка, душ, ванна, баня, уход за телом, маникюр, косметолог, макияж, парикмахер, ароматы в доме, проводить время с любимым, выходить куда-то, гулять, общаться, инициатива со стороны мужчины, по разным поводам, в том числе и совместное времяпрепровождение, книги и чтение, вышивание, украшения дома, добрые отношения со всеми окружающими, мои и моих близких. Кроме того, пришло новое понимание радости в процессе развития себя. Я раньше чувствовала, что счастье — это улучшение себя в разных планах. Поэтому я себя и улучшала, и получилась такая вся замечательная. Теперь есть понимание, что развитие души через отношения приносит самую большую радость. Любовь освещает каждую мою встречу с любым человеком. За эти 2 недели произошло столько удивительных, радостных встреч. Я чувствую любовь мира и передаю это состояние всем, с кем встречаюсь. Это просто замечательно. Знакомые девушки, которые были раньше просто знакомыми, фактически чужими, после наших задушевных разговоров раскрываются и меняются на глазах. Они начинают налаживать отношения со своими мужчинами, родными. Энергия любви творит чудеса. Отношения с мужчинами — это отдельная тема. Я начала активно заполнять зачетную книжку. Я поняла, я прочувствовала, что мужчинам так нужна энергия любви, которую они получают через женщину. На аэровокзале, по привычке с трудом таская свой чемодан по лестницам, я ругала себя за инертность, понимала, что делаю все опять неправильно. Сама все делаю. Ужас. Рейс задерживает на 2 часа. Я сажусь и прописываю мои правила общения с мужчинами. Как я все-таки люблю все записывать и систематизировать. Вот эти правила. Каждое общение с мужчинами — шанс для раскрытия женственности. Используем его. Правила общения с любым мужчиной. Первый. Самый важный человек в твоей жизни — тот, кто перед тобой сейчас. Второе. Самый важный момент твоей жизни — тот, который сейчас. Третье. В этот главный момент этому самому важному человеку в твоей жизни подари любовь. Четвертое. Миссия женщины — учить мужчину быть мужественным. Поэтому давай ему шанс проявить силу, мужественность, великодушие. Для этого с любовью, мягко прося помощи, проявляй свою слабость. Не делай всего сама, дай ему шанс сделать что-то для тебя. Пятое. Будь кроткой. Шестое. Дискуссия — мужское занятие. Женщина не дискутирует. Она знает, чего хочет, и знает, что она права. И проявляет свою точку зрения мягко, без полемики, не навязывая. Мудро, с любовью, умеет сказать так, что дискуссия становится ненужной. Седьмое. Помни, женщина, которая рассуждает о чем-то с умным видом, это страшно. Восьмое. Будь мягкой и терпеливой. Девятое. В любых отношениях с любым мужчиной проявляй легкость и игру. Это умение настоящей женщины. Десятое. Мысленно говори мужчинам комплименты. И вслух тоже. Количество комплиментов про себя не ограничено никакими рамками, приличий и условностей, но мужчина их чувствует. Мысленно скажи мужчине, что он самый умный, сильный, властный, великодушный. Какие у него красивые глаза или руки. Искренне скажи каждому. Сделай ему такой подарок, и он почувствует это. Каждому. Попутчики в автобусе, заправщик, продавец, сослуживец, родственники и любимый, каждый окунется в твое пространство любви. 11. Придумай себе образ, который поможет тебе ощущать свою женственность, например, царевна-лебедь. Иди, держись, говори, смотри так, как это сделала бы царевна-лебедь. Она никогда не стала бы торопиться, как на пожар, и торопить других, предъявлять претензии, таскать тяжелые сумки, лезть без очереди, говорить грубо и ругаться. 12. Везде, где бы ты ни находилась, твори пространство любви. Направляй свою любовь на все, что вокруг. Помещение, природу, людей, животных, пищу, музыку. Твори. Наполняй пространство вокруг себя добрыми, светлыми мыслями. Пусть все, кто попадает в твое пространство, чувствуют это. Пусть твоя любовь будет не векторной, направленной на какой-то объект, концентрированной и разящей наповал, как луч лазера, а мягкой, обволакивающей, ровно освещающей и согревающей все вокруг. Пусть к этому теплому свету, тянутся все и все, что ты встречаешь на своем пути. Свет не обжигающий, но мягкий и согревающий. Любовь твоего сердца. 13. Ощущай себя женщиной. Всегда помни об этом. Поможет такая медитация. Вдохни через область родничка, макушка головы, представляя, что вдыхаешь энергию космоса. Выдыхай из области матки, твой священный сосуд, в котором зарождается новая вселенная. И на выдохе вытягивай из себя слова ощущения «Я женщина». Прочувствуй это. Прочувствуй, как из глубины твоего существа в пространство переходит твоя истинная сущность, твоя любовь, твоя женственность. Я женщина. Каждый раз, когда тебе нелегко, во время трудного разговора или когда надо принять какое-то решение, сделай это упражнение, и ты примешь то решение, которое нужно твоей женской сути. Решение из души. 14. Ощущай себя богиней. Ты женщина. Ты богиня. Ты творишь этот мир, свою жизнь, свое тело, свою душу. Творишь пространство, творишь мир. Ты создана по образу и подобию Бога. Ты богиня. Возможности твои безграничны. Ты прекрасна. Каждую секунду, каждый миг думай, говори и живи так. Проявляй свою божественность. Будь богиней. Всегда. И тут же рядом появился просто чудесный во всех отношениях, даже по моим высоким меркам, мужчина, в приятной беседе с которым я провела все время до вылета, весь полет. На нем я эти правила и тренировала. Он и помогал носить мне и чемодан, и куртку, и был готов носить и меня саму тоже. Как много любви и радости я подарила ему за время, проведенное вместе. Сколько мудрости передала ему. Улучшать каждого мужчину, с которым встречаешься, — миссия женщины. Он так улучшился, вы не представляете. Я тоже многому у него научилась. Это любовь. Живая, разумная, творящая космическая энергия. Любовь наполняет всю нашу жизнь. Иначе, с большим значением, с ощущением чуда, я стала относиться к привычным вещам. Тосты на праздники, поздравительные открытки и подарки. Сотворить любовь и подарить ее. Каждым словом, каждым действием, каждым взглядом. Видеть и ощущать изменения в людях после этих замечательных подарков. Мама мужа, с которой всегда были сложные и напряженные отношения, согласилась танцевать на нашем семейном празднике со мной и Анькой танец любви. Мы станцевали. И ее муж, дедушка, морщился, но танцевал с ней вальс, а мы все кружились вокруг и радовались. Это любовь. Открытки и подарки. Я постаралась их наполнить любовью. Впервые в жизни мои слова в открытках, письмах и телеграммах полны любви.